все жил, туманом и город был, обманом нам все твердил, исправимый поменял местами. А я все жил, туманом и город был, обманом нам все твердил, исправимый. Тысячу слов лишь в дорогу. Я думаю, как люблю, ты всегда жду дома. Я поправляю на плечах три сумки. Мне было страшно, да знаешь, пусто. Тысячу миль, я думаю, сжатый воздух. Шагаю уверенно с холодным мозгом. Я доберусь и буду моим счастливым. Я буду первым, неотразимым. Вроде жили туманами, вроде уверен, но на мели. Откуда силы мне, расскажи. Видимо, сверху мне помогли. Концерты, клубы, такси, как вуду. Кушать не буду, не мой посуду. Я поправляюсь, капли на фтизина. Будто уверенная жизнь картина. Туманами город был, обманом нам все твердил. Исправим мой, поменял местами. А я все жил туманами. Дом, как вторая книга. 8 марта, улица, я прыгал. От счастья, что скопил на пачку дыма. А ты уверенный, проходишь мимо. Вам всем привет, кто помогал, кто близкий. Ух, Томка, вам отдельно мой мир чистый. Я продолжаю двигаться, как раньше. Есть две вещи, я был без фальши. О, мир деснит, не правда ли? Посмотришь позже, как резко ты. Знаешь, один и никого нет рядом. Кто скажет, брат, я покурю тут рядом. Я жил туманами.